«Аленка, надо что-то срочно придумывать. Как-то уже подкинуть ему легенду о яйцах». «Ну, не знаю. Хочешь, по почте отправим?» Подружка разливала чай по небольшим фарфоровым чашкам. «Мы встретились днем на ярмарке, куда я поехала в надежде найти эти пресловутые яйца или что-нибудь, способное помочь подкинуть байку о них скользкому змею, и заглянули в замечательную блинную поболтать». «Ты же отвергла мое предложение подкинуть яйца в гнезде на урок Алены Александровны, чтобы она сама передала их нашему любителю истории и редких знаний», — продолжала увещевать Аленушка. «Все эти варианты кажутся мне слишком подозрительными и ненатуральными». Я сидела, подперев кулаком подбородок, и прямо сочилась скепсисом. «Других вариантов у меня нет», — рассмеялась подруга. «Разве что через знакомых попробовать? Кто из преподавателей с ним тесно общается?» «Я не настолько давно вхожа в учительскую, чтобы это заметить». В задумчивости я начала постукивать ноготками по столу. «Вроде с Колобком их пару раз видела, о чем-то они горячо спорили». «Да, не самый лучший вариант, но можно и через него попробовать. Покупаем в лавке древний свиток, прописываем туда исходные данные и отдаем директору». «Какие исходные данные?» «Ну, легенду какую-нибудь, что существуют волшебные яйца, какие у них свойства, предназначение». «Любава, соберись уже! Ты всегда самая сообразительная была, а теперь я тебе разжевываю. Что с тобой?» Я устало потерла виски. «Не знаю». У меня невольно вырвался тяжелый вздох. «Как-то навалилось все. Ответственность за учеников, новые обязанности, волнение, справлюсь ли. Да и мужика давно не было». «О, с этого надо было и начинать», — по-доброму рассмеялась Аленушка. «С твоей горячей кровью воздержание в принципе вредно, а тут еще такой образчик мужской красоты перед носом хвостом крутит». «Ты что, он же преподаватель! У меня табу на отношения со старшими». «О, ну да, в возрасте мужчина», — Аленушка кокетливо наматывала кончик косы на палец. «Зато опытный. Я про его должность вообще-то». «А, это когда было-то?» Глаза ёшки хитро заблестели. «Когда ты ученицей числилась, а теперь ты преподаватель. Так что табу свое смело отправляй в тьму таракань». Я озадаченно замолчала, а подружка, залпом допив остывший чай, засобиралась домой. «В общем так, в выходные идем в лавку Аленьки Цветочек». День не задался с самого начала, что в целом было предсказуемо после такого чудесного выходного. Миссия «Возмездие» близилась к кульминации. Мы с ёжками не только нашли в лавке чудовище подходящий свиток, но и сочинили увлекательную легенду, которую за небольшую плату нанес на бересту старый гоблин из трактира, где мы устроились перекусить. Почерк у него был как раз подходящий для составления древних манускриптов. Найдя такой документ, потомки ни за что не отличат текст запрещенного ритуала от рецепта блинчиков прародительницы. Но в Полоза я верила. С его дотошностью и тягой к знаниям он взломает любые каракули или тайнопись. И вот после завершения подготовительной стадии мы с подругами решили это отметить, прямо не выходя из трактира. Конечно, до конца досидели не все. Сначала забрали Янику. Оно и понятно, наша княжна была в положении, и сидеть допоздна с подругами муж ей не дозволял, а лекари его поддерживали. Затем Химаэнир провалилась в подброшенную ректором ловушку. Мстислав Яромирович понимал, что устоять против аргументов отдыхающих ежик не сможет, поэтому решил лично не появляться и утащил любимую таким ловким способом. Затем в открывшийся во дворе портал влетело сразу 7 орков во главе с Ирком. Но тут обмен равноценный вышел. Грех жаловаться. Голубу, конечно, пришлось вернуть злющему мужу, но зато с нами осталась половина его соратников, и веселье получило новый виток. Короче, домой я приползла только под утро. А ведь при этом мне надо было еще прибыть в школу сказок до начала лекции и придумать, как подкинуть Колобку Батьковичу документ, да еще так, чтобы он его именно Полозу передал. К директору подходить близко было боязно. Умом-то я понимала, что никаких признаков ночного кутежа не осталось, особенно запаха. Но сердце гулко стучало о ребра, провоцируя на нервозность и паранойю. В конце концов, увидев Колобка в коридоре, я догнала его и спешно всучила свиток, предположив, что именно начальник оборонил его пару шагов назад. А даже если и не он, то наверняка преподаватель по культуре и истории, то вот пусть Колобок ему и передаст. После чего я, довольная, отправилась к Иванушкам. А к концу урока ко мне на стол упал магический вызов к директору. Кажется, меня раскусили, а под рукой даже нет заготовленного оправдания. В кабинете директора школы сказок было, как обычно, светло, тепло и пахло вкусной сдобой. Я тут же вспомнила, что с утра ничего не ела, и тоскливо вздохнула. Словно в такт моим мыслям приветливо вспорхнули нарядные занавески на оконце. Льняные, с красной вышивкой по краю. Им-то хорошо, колышутся себе и горе не знают. «Проходите, проходите, Любава Змеевна!» Раздался у меня за спиной низкий голос, а затем я увидела и самого хозяина кабинета, шустро расставляющего магией чашки на чайный столик в дальнем углу. Самовар уже попыхивал жаром, на столе красовались розетки с вареньем, яблочная пастила и сухофрукты. «Сейчас уже Полоз Гадович подойдет, и приступим!» После этих слов ноженьки мои подкосились, и я чуть не упала мимо кресла, в которое как раз хотела присесть. «Чему приступим?» — поинтересовалась я невозмутимо, сумев таки взять себя в руки. «К самому интересному!» От раздавшегося над ухом комментария с шипящими нотками я вздрогнула, а Полоз, как ни в чем не бывало, обогнул мое кресло и расположился в соседнем. «Друзья мои!» — немного патетично воскликнул директор, не откладывая начало разговора в печь. «Я нашел потрясающий раритет!» «Это шедевр! Открытие мирового масштаба! Ну или княжеского уж точно!» «А нельзя ли ближе к делу?» — вмешался в монолог Полоз, за что я была ему благодарна. Такое длинное вступление нервировало меня нещадно. «Хорошо, хорошо!» — тут же подхватил Колобок Батькович и пододвинул к нам чашки с ароматным чаем. «Сегодня мне... в руки, если можно так сказать, попал уникальный свиток». Брошенный в мою сторону многозначительный взгляд я проигнорировала. «В нем говорится о яйцах познания. Для нашей школы подобный артефакт был бы незаменимой находкой. Вы представляете, сколько утерянных сказок мы бы восстановили, сколько легенд подтвердили, сколько...» «Что-то я никогда о подобном не слышал», — Наг задумчиво перебил директора. «Откуда у вас эти сведения?» Мужчина в порядке исключения, явившийся на ковер на своих двоих, закинул ногу на ногу, легко подхватил чашку, пастилу и, откинувшись на спинку кресла, начал вкушать угощение в ожидании подробностей. «Я же говорю, из свитка?» Колобок, довольно резво для своей комплекции, подскочил с места, открыл сейф и извлек из него упомянутый документ. «Вот здесь все написано». Он протянул бересту Полозу, но в последний момент отдернул. «Только не испачкай!»